Глава 23. Дамир, наши дни, южное побережье. 4 дня прошли быстро, почти незаметно. Лали любовалась колечком, обхаживала букеты и Дамира. Ластилась, как кошка, когда тот был дома, и хлопотала по хозяйству, когда уезжал на работу. Податливая любовница, хорошая хозяйка, красивая женщина. Это ли не мечта любого мужчины? Лали приехала в офис Дамира, предварительно созвонившись. Ставить себя и будущего мужа в неловкое положение она не станет. Он может быть на совещании, занят производственными проблемами, а то и выехать на объект лично. «Привет», — Лали улыбнулась, когда зашла в кабинет. Сразу за секретаршей, которой тоже послала лучезарную улыбку. Секретарем, а заодно и личным ассистентом, у Дамира была Ксения, женщина 30 лет, достаточно привлекательная, чтобы вызвать ревность или шепотки среди сотрудников. Однако Лали никогда не опускалась до примитивных разборок. Лишь снисходительно отмахивалась, если и доходили слухи до симпатичных маленьких ушек, украшенных бриллиантами. Впрочем, конкретно Ксении ревновать не стоило. Женщина привлекательная, но не настолько, чтобы нарушить негласное правило Южнобережного — никаких романов на рабочем месте. Моральный облик сотрудников Дамира не волновал, тем более свой собственный. Но рабочая атмосфера не должна нарушаться склоками и сценами, кое неизбежны как следствие интрижек. «Рад тебе». Дамир поднялся со своего места, легонечко обнял Лали за плечи и глазами дал понять Ксении, что она может идти. «Ты надолго? Пообедаем?» «Боюсь, не выйдет». Улыбка вышла извиняющаяся. Лали ненароком поправила прядь у лица, кокетливым, но не вызывающим движением. Равиль обещал показать несколько участков под строительство дома. «Вот как? Что ж, хорошо проведите время. Надеюсь, ты поставишь меня в известность, какой участок пришелся тебе по душе?» Он якобы хмурился и словно ревновал. Именно так он и должен реагировать. Выразить незначительное недовольство, при этом не оскорбить невесту и родственника недоверием. Наступал конец года, горели сроки на одном из сложных объектов. Дамиру было не до того, чтобы разъезжать по городу и показывать участки земли, пригодные для строительства. Равиль понимал в этом ничуть не меньше, а то и больше. Дамир был управленцем, без ложной скромности, можно сказать, талантливым, изворотливым, расчетливым и хватким. В текущем году он провернул отличную сделку с арабами, став лидером на рынке региона, а то и страны. Итоги еще не были подведены. Не без потерь, но перспективы позволяли смотреть в будущее с оптимизмом. Юнусов же всегда был ближе к земле. Начинал он свою карьеру в далекие 17 лет, еще школьником, едва ли не с прораба. Арслан Файзулин взращивал себе управленцев с молодых ногтей, укрепляя бизнес не только сотрудничеством, но и семейными связями, самым надежным способом. Несомненно. Лаля улыбнулась и тут же одернула себя, взглянув на жениха. «Если ты против, я не поеду. Посмотрим вместе, когда ты сможешь». Естественно, именно это она должна была сказать. А как иначе? Алия Долматова никогда не поставит будущего мужа в неловкое положение, не станет рисковать своей репутацией, тем более вносить раздор в клан Файзулиных-Юнусовых. «Что ты, съезди, посмотри». Поспешил он успокоить Лали. Ласково улыбнулся, провел ладонью по нежному личику, заправив прядь за маленькое идеальной формы ухо. Даже ушная раковина этой женщины была без изъянов. «О!» Девушка слегка нахмурилась, смотря на график на мониторе компьютера. Глаза заинтересованно сверкнули. Дамир внимательно следил за Лали. Таким взглядом девушка не смотрела ни на ювелирные украшения, ни на букеты, будь их несчетное количество, ни на собственного жениха. «Де Макс равно Де Попт», — с легкостью высчитала она формулу. Все довольно очевидно, основы менеджмента. Соотношение приращений обусловливает варианты управления, но для женщины, переживающей об оттенке покрытия для ногтей, едва ли не вызывающе. Пограничный вариант. В задумчивости с грацией любопытной кошки она подошла к рабочему столу и нетерпеливо перебрала пальцами по нему, отбивая чечетку ногтями. Все-таки ближе к интенсивному. Дамир встал за спиной невесты, нажал несколько кнопок, график перестроился. Арабы дорого обошлись. Следующий год должен выровнять ситуацию. Да-да, я вижу. Лаля кивнула, вглядываясь в график, потом села на краешек кресла, протянула руку к клавиатуре и начала быстро листать файл за файлом, словно сканировала информацию, прикидывая что-то в уме, рассчитывая. Дамир не останавливал. Пожалуй, это был первый раз, когда он видел Алию Долматову настолько живой и возбужденной. «Знаешь, я думаю...» А дальше Дамир с улыбкой слушал размышления Лали, без всякого удивления отмечая здравость ее суждений. Они во многом сходились. Тактика, предложенная Лали, более, если можно так сказать, женская. Она предпочитала менее агрессивное ведение бизнеса, в отличие от напористого Дамира, но эффективность ее предложений не вызывала сомнений. Интересно, чем руководствовался Долматов-старший, отправляя дочь учиться в Сорбонну, чтобы потом свести ее жизнь к замужеству, вряд ли интересующему ее так, как бизнес-стратегии и формула временной динамики оптимального развития. Насколько же закостенелый, покрытый коростой предрассудков человек его будущий тесть, готовый просрать собственный бизнес, но не допускающий мысли, что родная дочь может стать достойной сменой ему. Вероятно, когда у Дамира будут свои дочери, он поймет Долматова. Файзулины тоже не спешили приобщать девочек к вершинам большого бизнеса. Карима особенно не стремилась, она всегда была старательной отличницей, но инициативой или умением мыслить стремительно, хватко, работоспособностью похвастаться не могла. Про Алсу сложно что-то сказать. 16 лет, учится хорошо. Кажется, хочет стать ветеринаром, но больше на словах. Сейчас ее интересуют наряды, украшения, косметика, а то и мальчики. На пороге появился Равиль. Остановился, смотря на воркующую над монитором парочку, усмехнулся. Не хотел мешать. Лали-то готова? У меня буквально 3 часа. Да-да, конечно. Тут же подняла глаза девушка. В доту играете? Полюбопытствовал Равиль. Что ты? Взмахнула руками Лали и засмеялась. Красиво, женственно, показывая ряд белоснежных зубок. Доту я не осилю. Я вообще компьютерные игры не понимаю. Я пароль забыла на Фейсбуке. Дамир помогал восстановить страницу. Вечно все путаю. Она засуетилась. Судорожно вздохнув, кинула взгляд на молчаливого Дамира. Пароль она забыла. От Фейсбука. Девочки. Равиль покачал головой, едва заметно усмехаясь. Не переживай. Твой будущий муж всегда поможет восстановить страницу. А будешь хорошо себя вести, научу играть в косынку. Поддразнил Дамир, когда Лали была уже у дверей. Да, Алия Долматова сделает любого и в доте, и в эффективном управлении бизнесом. Как только в хорошенькой головке уживаются наряды из Милана, сумки ГЭС и варианты управления и соотношения приращений. «Мы на Комсомола и Вересковый посмотрим», — уточнил Равиль, выходя из кабинета. «Заскочите в Северный». «Там бесперспективно», — Равиль нахмурился. «Северный район города был неплох, но под элитную застройку не подходил». «Зато красивый вид», — ответил Дамир. «Вид? О, это прекрасно. Мы обязательно должны посмотреть этот ваш Северный», — прощебетала Лали, позволяя Равилю помочь надеть на себя пальто. «Актриса. К чему только этот спектакль?» Или Дамиру за 2 года Лали научилась доверять, в отличие от всех остальных мужчин, перед которыми старательно изображает ласковую дурочку, выучившую несколько языков только для того, чтобы петь колыбельные детям. Домой Дамир приехал после 7 вечера, уставший, вымотанный разборками на том самом проблемном объекте. Пришлось перелопатить всю документацию, общаться с рабочими, уволить старшего прораба и пару менеджеров. Паршивая ситуация почти накануне Нового года. Но, шайтан раздери этих людей, он платит достаточно, чтобы те на работе работали, а не дурака валяли. Лали уже суетилась на кухне, расставляла приборы на столе в гостиной. По квартире разливался потрясающий аромат свежеприготовленных блюд. Дамир моментально вспомнил, что так и не пообедал сегодня. Какое же нехитрое и в то же время необходимое счастье — прийти вечером домой, где ждут, где тебе рады. Суетятся у плиты, прикрыв фривольное платье, лишь для его глаз предназначенное фартуком, оправляя прическу запястьем. Дамир остановился в проеме двери, облокотившись плечом о косяк, не сводя глаз с Лали. С красивой, умной, ласковой женщины, приготовившей для него ужин. Баранину, как он любит, салат с сыром, опять же, как ему нравится. А эти запеченные шампиньоны — так по-домашнему, по-семейному. Может, он сможет быть, если несчастлив с Лали, то хотя бы доволен своей жизнью. Может, она вернет ему, если не вкус, то хотя бы послевкусие, тонкий аромат в его существовании. Возьмет Алию в Южнобережной не мифическим пиар-менеджером, а вполне реальным специалистом по ее родному профилю. Они не будут торопиться с детьми. Лали всего 24. Она удовлетворит свою основную страсть, построит карьеру, станет счастлива. Пусть Недомир лично сделает ее счастливой, но он приложит к этому усилия, руку. Не такая и большая плата за то, чтобы приходить в дом, где тебя ждут, как сегодня. Лали нагнулась над духовкой, ловко выуживая оттуда посудину. Не поленилась, привезла с собой еще в первое посещение. На молчаливое недоумение Дамира лишь рассмеялась. Карима же, крутившаяся рядом, фыркнув, заявила: «Много ты понимаешь. Это тажин, а не посудина». Равиль, знающе, покивал, полностью поддерживая жену. Засмеялся лишь на балконе, хватаясь за голову. «Привыкай», — похлопал он по плечу друга. «Однажды здесь», — Равиль показал на пустующий большой балкон, стол и пару стульев из ротанга, «все будет засажено цветами. А при переезде за каждый грёбаный листик ты будешь отвечать своими яйцами. И упаси тебя Всевышний отнестись без должного уважения к тажину или жаровне». Дамир заржал, как конь, вспоминая, как однажды отец спалил какую-то особенно ценную кастрюлю, взяв на рыбалку, а потом лично надраивал, матерясь сквозь зубы. С тех пор Арслан Файзулин едва ли не кланяется черепкам на кухне жены. Так, на всякий случай. Вот тебе и грозный муж-мусульманин, глава семьи, владелец бизнеса. Дамир подошел к Лали, перехватил из ее рук тяжелый тажин, устроил на подставке и резко обернулся, притягивая к себе девушку. Красивую, изящную, грациозную, как кошку. «Ты устал», — прошептала она игриво, проведя тонкими пальчиками по волосам. «Устал», — согласился он, тут же прикасаясь к ее губам своими, не давая опомниться, словно она и правда может передумать или отказать. Мужские руки уже скользнули под подол коротенького платья, предварительно расправившись с фартуком, отбросив тот в сторону. Яркая тряпица валялась у дверей, как флаг капитуляции. Ее ли? Его ли? Как же сладко она стонала, как извивалась, как отдавала себя, как сильно хотелось почувствовать хоть что-то рядом с этой женщиной. Вкус, цвет, запах — все равно что. Одна эмоция. Хотя бы одна. Белье с нее он снял быстро, машинально, лишь заметив цвет. Лали называла его лавандовым. Пробежался губами по внутренней стороне бедра, остановился под коленкой, медленно поднялся выше, оглаживая гладкие шелковистые бедра и ягодицы. К моменту, когда Лали кончила от ласки языком, он едва не слетел с катушек. Оставалось только войти в податливую, разгоряченную, подготовленную плоть и быстро, очень быстро, мощными, сильными толчками прийти к финалу, эгоистично поддавшись порыву. Дамир сдул с вспотевшего лба чёлку. «Прости, я был резок». «Всё хорошо». Лали довольно улыбнулась. «Я не ожидала такого порыва, но мне приятно». «Мне приятно, что тебе приятно». Кажется, впервые в жизни он ответил Лали искренне. Потом они обсуждали постройку дома, выбор участка. Лали ничего особенно не понравилось. Решили посмотреть ещё. Время есть, как и жильё. К свадьбе земельный вопрос точно решат, а там год-полтора, и дом готов. Немного обсудили свадьбу. Дамир разомлел, соглашался со всеми предложениями невесты. В конечном итоге это ее день. Ей и решать, где пройдет их свадьба, какое на невесте будет платье, во сколько выльется торжество, а уж тем более вся маята с дизайном пригласительных, формой торта и музыкальным сопровождением. К ночи Лали собрала чемодан, оставив какие-то вещи у Дамира. Новый год они встретят вместе. Дамир планировал поехать к родителям, соскучился по маме, младшим, особенно по Эбби, его Эбби. Родная, невозможно, до дрожи, боли в сердце любимая. А сам праздник решил провести с Лали. Может, удастся в последний момент куда-нибудь вырваться. Работой Дамир завален по самую макушку — Нельзя дать никаких гарантий, что уже 3 января он не будет на рабочем месте. Но 2-3 дня провести наедине с невестой без лишних глаз, ушей и отвлечений на производственные нужды необходимо. Дамир уже дремал, а Лали все еще прихорашивалась в ванной комнате. Или что там можно делать столько времени? Вставать в 5 утра, а она уже час с лишним чистит перышки. Еще и телефон ее, оставленный на подушке, разрывается от сообщений. Дз-дз-дз. Он протянул руку, просто отключить раздражающий звук, не более. Дамир никогда не проверял телефон Алии, не следил за ней, не изучал страницы в социальных сетях, не смотрел, кто у нее во френдах, кого отслеживает, что выкладывает. Он был безотчетно уверен в Лале. Одно движение рукой, всплывшее сообщение на французском. Вот только Дамир Файзулин владел французским еще со школы. Потом в институте учил вторым иностранным. И, как назло, не забыл его за ненадобностью. Она вошла в комнату на цыпочках, думая, что Дамир спит, тогда как он сидел на краю кровати, прямо, и смотрел так же прямо, крутя в руках телефон невесты. Замерла, как перепуганная мышь, нервно сглотнула. Всего на долю секунды на лице Лали мелькнул испуг, растерянность, проскочила и острая боль. Доля секунды, не больше. «Это не то, что ты, возможно, подумал», — безучастным голосом сказала девушка, забирая телефон из рук Дамира. Пальцы ее были холодные, как лед. «А что я должен подумать, когда некто по имени Захар пишет тебе среди ночи, что ты ошибаешься? Про любовь пишет. Про любовь к моей женщине. Что я, возможно, — он намеренно подчеркнул неуместное «возможно», — должен подумать?» Он говорил тихо, не угрожающе, но с каждым словом Лали становилась меньше в размерах, сжималась, скукоживалась. «Ты знаешь французский?» — зачем-то уточнила невеста. «Сюрприз. Я знаю сраный французский. Все время, пока учил его, думал, зачем он нужен, а пригодился, смотри-ка. Все не так. Лали, о чем я тебя просил до нашего первого раза? О чем? О невозможном? Нереальном? Остановить ядерную реакцию? Предотвратить появление активной частицы, вызывающей большое число превращений неактивных молекул? Или просто верности? Верности! Телесной верности!» Он схватился за лицо, потер его, сгоняя морок, нахлынувшие так не кстати воспоминания, настолько острые, что едва не задохнулся. «Это очень простое желание, Лали, быть уверенным, что ты рожаешь моих детей. Понимаешь, моих!» «Но я не изменяла тебе!» Лали залилась отчаянными слезами. «Не изменяла!» «А это что?» Он порывисто махнул рукой в сторону телефона, зажатого в женской руке, с маникюром того же оттенка, что и платье, заказанного в Милане специально для помолвки. «Кто этот Захар?» «Закари. Его зовут Закари. И у нас ничего не было, уже давно не было. Я никогда не изменяла тебе и не изменила бы никогда, даже с Закари. Даже, мать его, с Закари». Дамир зажмурил глаза. «Кто он?» Он резко встал, прошелся по комнате, выравнивая дыхание. Хотелось орать матом, отборным, распустить руки. Смешать лгунишку Лали с дерьмом собачьим. «Мы учились вместе в Сорбоне. Дальше. Я работала у него 1/2. Дальше. Он был моим первым мужчиной. И? Я уехала, он остался во Франции. Дальше. Дальше ничего, ничего, ничего!» Лали захлебывалась слезами настолько отчаянными, горькими, что Дамир остановился. Посмотрел на девушку. В ней ростом 1,70 м, а веса едва ли 55 кг. Он может передавить ее одной рукой, сломать, размазать по стене, а она не будет сопротивляться. «Ничего? И поэтому он пишет тебе?» «Прочитай!» — она протянула телефон. «Прочитай сам! Я не отвечаю ему никогда, никогда!» «Ну и в черный список не ставишь». «Я люблю тебя». «Лали, хватит! Просто скажи, кто этот Закари, и мы закроем этот вопрос. Ты бросишь меня?» В каком-то первобытном ужасе, испугавшем Дамира, простонала девушка. «Бросишь? Пожалуйста, не говори отцу про Закари. Что угодно придумай. Скажи, что застал меня с мужчиной, с двумя, даже с тремя. Что угодно скажи. Хочешь, ударь меня, но не говори отцу про Закари. Ты в своем уме? Дамир отпрянул. Какими мужчинами? Кто такой этот Закари? Закария. Его зовут Закария. Он из влиятельной семьи, родом из Ирана. Вот как. Его родители против твоей скромной кандидатуры. Ты решила, что раз не подходишь Закария, то сойдет Дамиру? Они не против. Мой отец против. Он заставил меня уехать из Франции, познакомил с тобой, потому что ты подходишь, а Закари нет. Что не так с этим парнем? Отец считает, что я слишком увлеклась работой, бизнесом, что Закари плохо на меня влиял, что из-за него я отказывалась выходить замуж, рожать детей. Я часто говорила, что это рано, что это глупости. Патриархат, глупые старые устои, не стоящие внимания. Доказывала, что тоже могу чего-то добиться в жизни. Он отказывался жениться на тебе? Нет, мы вообще об этом не говорили. Мы просто были вместе. Закари настаивал на моем дальнейшем обучении. Говорил, что я талантливая, понимаешь? Нашел курсы в Англии. То, что ты говоришь, не может вызвать гнев отца. Здравомыслящего отца. Дамир, положа руку на сердце, не мог дать гарантии, как бы отреагировал Арслан Файзулин. Откажись любая из его дочерей от привычной роли жены и матери в пользу сомнительного бизнеса. И еще. Там история была с несовершеннолетней моделью. Она обвинила Закари в домогательстве на вечеринке на его яхте. Случился огромный скандал. Дело замяли только благодаря вмешательству его семьи. Но все неправда. Я была там, на яхте, и точно знаю, что он не домогался. Отец слышать ничего не хочет. Он забрал меня и привез домой. Сказал, что это позор, что не позволит мне встречаться с таким низким человеком, что с меня достаточно свободы, и он ошибся, отправляя меня в Европу. И особенно закрывая глаза на Закари. Лали выкрикивала все это в лицо Дамира, а он думал, что сошел с ума. Тронулся. Психика не выдержала и засбоила. «Хорошо, ложись спать», — наконец выдавил из себя Дамир. «Я на улицу. Не знаю, куда. Утром я отвезу тебя в аэропорт». «Ты скажешь отцу?» Перепуганная, бледная, при этом все равно идеальная, с безупречным макияжем Алия Долматова спросила перед самой регистрацией. До этого они не произнесли ни звука. «Нет, Лали, я ничего не скажу ни твоему отцу, ни своему. Пока не скажу. Реши сама, под каким соусом подать наше расставание. Я не желаю воспитывать чужих детей. Даже думать об этом не хочу. Но я не изменяла тебе и не изменю. Я должен быть уверен, что дети, рожденные тобой, мои дети». Все, что ответил Дамир. И это единственное, что интересовало его на тот момент. Море и море. Вода.